Но все эти долгие годы гороскоп лгал. Говорили, что он женился на ней из-за денег. Люди и не подозревали, что это было не его, а ее решение. Неверное решение. И когда-нибудь звезды ей скажут об этом. И она, возможно, бросит его без гроша, хромого старика, которого созвездие Скорпиона сделало сначала богачом, а потом нищим. «Я всегда считала его милым человеком», — с отчаянием в голосе говорила медсестра Ида Пример. «Я хочу сказать, мы все считали, а мы и сейчас того же мнения», — проворчала старая толстая сиделка. «Кроме твоей драгоценной Френ Уолкер». Френ сделала только то, что считала своим долгом, и погубила самого лучшего доктора, которого я когда-либо встречала. Ида не спорила. Если говорить честно, она и сама так думала. Но она была предана Френ, которая неожиданно оказалась в полной изоляции. Другие сестры избегали ее, даже некоторые больные отказывались от ее услуг. Френ часами одиноко сидела на кушетке и молча глотала слезы. Чет Белкнап допил свое пиво и заметил, что этой весной яхта Гая в море, наверное, не выйдет. «Он же еще не осужден», — заспорил Билл Уотс, но он сознался. «Нужны доказательства», — заметил Пат, перегнувшись через стойку бара. «В суде он может спокойно отказаться от своих слов». «Я его не обвиняю», — сказал Чет. «Он и Лэри, когда были детьми, целыми днями околачивались возле лодочной станции. Гай сделал это из милосердия. Конечно, нельзя сказать, чтобы я это одобрял, но я и не обвиняю его». «И я», — сказал Пат. «И я тоже», — сказал Билл Уотс. Вошел шефер-пьяница и сказал. «И я». И тут же подумал, что ему не следует пить до конца следствия, если он напьется. И его поместят в камеру, смежную с той, где сидит Гай, то, постоянно чувствуя за собой вину, он сможет сболтнуть то, что сказал лишь однажды на исповеди отцу Сирано, и о чем не знала больше ни одна живая душа. В своем обшарпанном кабинете в редакции «Кроникл» далеко за полночь засиделся Паркер Уэлк. Настроить город против одного из самых популярных здесь людей — это было необыкновенно тонкое дело. Жители Новой Англии, полуострова Кейп-Код, хоть и придерживались строгой морали, были одновременно очень лояльны друг к другу, а по отношению к Гаю Монфорду следовало ожидать особой симпатии. Закон есть закон. Церковь есть церковь. Если кто-то пренебрегает устоями этих священных институтов, то ставит себя не только над людьми, но и над Богом. Паркер перечитал статью. Она ему страшно понравилась, конечно, пока он писал в общих словах. Позже, когда начнется процесс, он будет более конкретен. Например, использует слово «подсудимый», напишет о добровольном признании подсудимым своей вины. Дело, безусловно, щекотливое. Но все же он разобрался в нем уже достаточно хорошо, не то что наезжающие сюда репортеры из крупных городов. За интересным материалом им неизбежно приходится обращаться к нему. Он же сообщал им факты по собственному выбору. Лучше приберегает для себя. Взять хотя бы Берта Мосли. Он-то какого черта сюда влез? А Френ Уолкер? Ну, ее отношению к Гаю известно. Он, наверное, отказался от ее услуг. Возможно, это каким-то образом стало известно Берту, который и сочинил ей донос. С этим, однако, не вяжется тот факт, что в качестве своего адвоката Гай взял именно Берта. Нет, в этой истории явно что-то не так, и когда-нибудь он докопается до истины. Паркер запер редакцию, вышел на холодный ночной воздух и стремительно зашагал по направлению к дому, специально выбрав длинную дорогу, чтобы пройти мимо тюрьмы. В зарешетченном окне горел свет. Паркер смотрел на него, дрожа от холода.